Для Диары неделя пролетела как-то слишком быстро. На самом деле, с самого момента возвращения от драконов у него не было ни минуты свободного времени. Целыми днями он метался между побережьем, куда стягивались силы армии, и столицей. Даже успел побывать в Вертесе, где официально от имени императора обратился к тамошним магам за помощью. К счастью, среди жителей этого города набралось немало тех, кто согласился пойти с принцем. Тогда-то ему и пришлось поделиться с ними секретом быстрых перемещений в пространстве. Потому что скрыть саму схему от одаренных оказалось уже невозможно. «Порталы — это, конечно, хорошо», — сказал ему тогда Гасим. «Но здесь есть и плохие стороны. Ведь теперь каждый знающий сможет перемещаться куда угодно, минуя охранные посты». Эта простая фраза заставила Диара прийти к выводу, что теперь на все стратегически важные места придется ставить совершенно новую, магическую защиту, способную предотвратить несанкционированные перемещения. Но у него самого на это уже просто не было ни сил, ни времени. Тогда он и обратился к прадеду с просьбой заняться этим вопросом. А тот тонко намекнул, что в той книге, где описывались порталы, должны найтись и схемы защиты от них. И оказался прав. Так все последние дни кронпринц в компании еще 10 сильнейших магов империи занимался установкой вокруг дворца особого защитного поля. Это было нечто похожее по структуре на купол, ограждающий лиловый лес от остального мира. И после того, как последний узор плетения оказался закончен, а защитный контур наконец замкнулся, проникнуть на территорию императорской резиденции стало возможно только через ворота, и никак иначе. А желающих переместиться туда порталом или банально перелезть через высокий забор теперь ожидал мощный удар. Вся эта структура работала благодаря энергиям земли, воздуха и воды из реки, протекающей через город. Сам Диар считал это творение настоящим произведением магического искусства. А ведь еще год назад он даже представить не мог, что окажется причастным к созданию столь масштабного творения. Пусть когда-то именно он устанавливал защиту Зеленой крепости, да и вокруг других городов. Но по сравнению с этим куполом все прежнее казалось лишь детскими шалостями. Да, прошедшая неделя оказалась по-настоящему сложной, и, вернувшись сегодняшним вечером во дворец, Ди мечтал только об одном — упасть и уснуть. Но, к сожалению, очень быстро понял, что о спокойном вечере можно смело забыть. Как оказалось, именно сегодня в столицу прибыл кастильский князь со своей дражайшей внучкой. И теперь несчастного принца ожидало ни много ни мало, а знакомство с собственной будущей невестой и объявление о помолвке. От этой мысли Диар скривился и, прикрыв глаза, унесся мыслями к своей любимой Элире. Боги, он и сам не ожидал, что успеет так по ней истосковаться всего за какую-то неделю. Казалось бы, 7 дней — это так мало. Но даже такого короткого времени оказалось достаточно, чтобы он начал тихо сходить с ума от желания оказаться рядом с Элли, прикоснуться к ней, да даже просто увидеть. Если бы были силы, он бы прямо сейчас построил портал к городу драконов, чтобы провести со своей любимой хотя бы одну ночь. Но, увы. Он оказался слишком вымотан, организму требовался сон, а впереди маячила встреча с дорогими гостями. С тоской взглянув на собственную кровать, Ди тяжело вздохнул и отправился в душ, надеясь, что это сможет его взбодрить. И пусть водные процедуры и плотный ужин немного помогли привести организм в норму, но вот магической силы в принципе почти уже не осталось. Нет, до полного энергетического истощения ему было еще далеко, но пользоваться даром он пока не мог. Для этого ему требовался нормальный полноценный сон, хотя бы до утра. Несмотря на военное время, по случаю торжественной помолвки кронпринца во дворце был организован прием. На него оказались приглашены самые именитые представители аристократии, важные общественные деятели, ну и все министры. Сам кастильский князь Ример прибыл в сопровождении сына, невестки и 3 своих министров. Ну и, конечно, привез очаровательную внучку. Когда Диару представили Ангелию Кастильскую, Он даже на мгновение подумал, что ему повезло с такой интересной невестой. Она оказалась не особенно высокой, тонкой, изящной и почему-то напомнила ему сказочную фею. Ее светлые распущенные волосы золотым плащом укрывали спину до самой талии. А вот глаза девушки оказались темно-карими, что придавало ее образу этакой загадочности. На ней было светло-розовое платьице, подчеркивающее фигуру, но не открывающее лишнего. По традициям аристократии, которые в Кастилии соблюдались неукоснительно, невеста до свадьбы должна вести очень праведный образ жизни. Потому всем незамужним девушкам следовало одеваться скромно и выбирать светлые наряды, тем самым будто подчеркивая свою чистоту и непорочность. На самом деле Ди не мог не признать, что его невеста очень красива. Более того, она обладала именно той притягательной красотой, которая всегда нравилась Диару. И при других обстоятельствах он бы, возможно, даже поблагодарил отца за такую невесту. Но с недавних пор в его сердце жила другая девушка, совсем не похожая на эту. И пусть Элира не была такой женственной и на хрупкую фею совсем не походила, да и какая из нее фея? Где это видано, чтобы фея каталась верхом на драконах, могла в рукопашную справиться с парой рослых мужчин и спалить огнем несколько сотен скелетов? А чего стоила ее роза? Диару хватило всего одной мысли о Белле, чтобы образ Ангелии перестал казаться интересным. Пусть эта девочка красива, с этим сложно поспорить, но разве может она хоть в чем-то сравниться с Элирой? Да и зачем ему этот нежный цветочек? Может, если бы он был нормальным принцем, рос и воспитывался во дворце, если бы в него с детства вдалбливали, что ему предстоит стать будущим правителем, то он бы вырос другим, и вкусы у него были бы тоже другие. Но теперь все есть так, как есть. Произнося перед гостями слова официального предложения руки и сердца внучки кастильского князя, Диар продолжал думать о другой. И сейчас его очень беспокоил тот факт, что он так и не успел предупредить Элиру об этом спектакле. А ведь она точно будет смотреть новости империи и обязательно расстроится. По-хорошему, следовало бы прямо после объявления помолвки построить портал и отправиться к ней. Признаться, что все это обыкновенный фарс. Поцеловать, прижать к себе. Но в реальности у Ди сейчас не хватило бы сил даже, чтобы создать легкую воздушную волну. А значит, встреча с Элли переносилась как минимум на утро. Для этого требовалось всего лишь выспаться. Потому, пробыв с гостями положенное время, он извинился и отправился в свои покои. Едва добравшись до кровати, Диар быстро скинул с себя одежду и рухнул лицом в подушку. Сил больше ни на что не осталось, голова уже не думала. Веки сами собой закрылись, и он благополучно уснул. Увы, ненадолго. Обычно, доводя себя до подобного состояния жуткой усталости, Диар спал очень крепко. Но этой ночью его сон постоянно прерывался. Да это даже и сном назвать было сложно. Так, состояние полудремы. И как Ди не старался расслабиться, ничего у него не получалось. А в моменты, когда он все же засыпал, его сны казались настоящим бредом. В каком-то он видел Элиру, лежащую на сером ковре и истекающую кровью. Попытался подбежать к ней, спасти, помочь, но не мог даже пошевелиться, оттого и проснулся. Уснув, в следующий раз опять оказался в драконьем городе, в большой комнате, где на ковре сидели голые мужчины. Но самым жутким оказалось то, что все они с интересом смотрели на Элиру, слава богам одетую, которая стояла к ним непозволительно близко. И снова Ди тщетно пытался схватить ее за руку. Именно от этого и вырвался из плена сновидения. Вернувшись в реальность и сбросив с себя остатки этого гадкого сна, Ди даже приподнялся на локтях и настороженно осмотрел собственную комнату, которая в это ночное время освещалась лишь отблесками света фонарей, окружающих здание дворца. Светящиеся стрелки на часах остановились на отметке, означающей 3 утра. Убедившись, что вокруг не происходит никаких странностей, Диар снова попытался уснуть, искренне надеясь, что хоть теперь все обойдется без жутких снов. Не тут-то было. В своих грезах он снова очутился на драконьем полуострове, но на этот раз все оказалось еще хуже. В этом видении Лира сидела на берегу моря и с улыбкой смотрела на воду и ясное голубое небо. А рядом с ней на камнях лежал большой черный дракон. Даже во сне Диар точно смог определить в этом хищнике Аргаила. Поначалу эта мысль немного его успокоила, но потом крылатый взмыл в небо, неожиданно спикировал в воду, а спустя несколько минут к берегу подплыл князь собственной персоной, причем в человеческом обличии. На нем не было никакой одежды, но самого Аргаила это ни капли не смущало. А потом случилось то, что стало для Диара настоящим шоком. Арго уверенно опустился на одеяло рядом с Элли, потянулся к ней, явно рассчитывая на поцелуй. А она ответила. Сама обняла его за шею и притянула к себе. Они целовались, а Ди смотрел не в силах ни помешать, ни пошевелиться, ни даже проснуться, чтобы прекратить эту жуткую пытку. Его душа рвалась в клочья. Его сердце истекало кровью, его разум умирал в агонии. А эти двое целовались все более страстно. Князь стянул с Элиры рубашку, и его наглые руки теперь гладили ее обнаженные плечи, грудь. «Нет, Элли», — шептал Диар, чувствуя, что просто умирает, смотря на это. «Любимая, нет». И тут он проснулся. Тяжело дыша, присел на своей постели, смахнул с лба капли холодного пота и вдруг подумал, что если ему приснится еще хотя бы один подобный сон, то он рискует не пережить эту ночь. К сожалению, его обессиленный организм еще не был готов к бодрствованию. Потому Ди все же улегся обратно, закрыл глаза и снова постарался заставить себя отдохнуть. Но эти сны явно не желали оставлять его в покое. Теперь ему снилась его собственная спальня. А может, он просто так и не смог заснуть? Дверь вдруг приоткрылась, а в комнату скользнула девушка. Блондинка. «Лира?» «Элли!» — воскликнул Диар, резко отбросив плед и поднявшись на ноги. Смотрел на застывшую перед ним любимую голубоглазую красавицу и не мог отвести взгляд. Она улыбалась так провокационно, как никогда раньше. «Да, это я», — сказала ночная гостья, но ее голос почему-то показался Диару чужим. Более мелодичным, звонким, словно с ним говорил кто-то другой. «Я соскучилась по тебе, мой дорогой». Подобное обращение неприятно резануло по слуху, ведь Элира никогда его так не называла. Ни разу. Но она ведь здесь. Она пришла к нему. Но как? Сама построила портал? Хватило бы ей сил? Вполне. Да только не стала бы она этого делать. Девушка тем временем шагнула вперед, обвела его шею руками и потянулась к губам, но Ди не спешил отвечать на ее поцелуй. Он смотрел на нее и лишь теперь смог заставить себя сбросить странное наваждение. Перед ним была точно не Элира. У этой волосы оказались куда длиннее, да и глаза имели другой, более темный оттенок. «Ты не Элли», — выдал Ди, пытаясь освободиться от ее объятий. Но эта особа только ухмыльнулась, поймала его взгляд и... Сознание Диара будто заволокло дымкой. Теперь ему стало казаться, что они с Элирой снова на корабле в своей каюте. Он держал ее в объятиях, целовал в губы, ласкал такое нежное тело. И она отвечала тем же, пусть почему-то совсем не так, как он привык. Да, позволяла к себе прикасаться, но было похоже, что сама она не получала от этого никакого удовольствия. И если бы такое происходило наяву, Ди точно остановился бы, расспросил, что ее беспокоит. Но в этом сне он не мог сдерживать свои желания. Одежды на Элли уже не было. Сам он быстро избавился от своей и, придвинувшись ближе, завладел ее губами. Целовал, распалял, дразнил, но она все равно оставалась непривычно равнодушной. Вела себя слишком странно, будто все происходящее ей поистине противно. «Элли», — начал он, пытаясь поймать ее взгляд, — «ты не хочешь? Что-то не так?» «Хочу. Давай же, сделай это, Диар!» Грубо ответила она и придвинулась так, чтобы он, наконец, оказался в ней. Вот только после первого же толчка вызвавшего у странно чужой Лиры настоящий крик боли, Ди твердо решил все это прекратить. Попробовал отстраниться, но девушка не желала его отпускать. «Элли, не надо», — проговорил он, глядя на свою любимую. И тут ее образ начал расплываться, оковы сна развеялись, и Ди почти проснулся. Но в этот самый момент его голова загудела, будто в ней разыгрался самый настоящий ураган. Виски сдавило так, что перед глазами все поплыло, и он просто перестал контролировать свое тело. Все, что смог, открыть глаза. Хотя лучше бы этого не делал. В жуткой непонятной реальности он лежал на спине, на собственной кровати, а на нем в совершенно недвусмысленной позе восседала обнаженная Ангелия Кастильская. Причем, судя по его ощущениям, опыт в данной области у девочки отсутствовал. Она старалась придерживаться хоть какого-то ритма, но при каждом движении кривилась, словно ей было безумно больно и противно. Что чувствовал в этот момент Ди, передать сложно, но приятно ему точно не было. Да и о каком удовольствии может идти речь, когда он даже рукой пошевелить не в состоянии? И ведь понимал, что здесь не обошлось без ментального воздействия. Судя по всему, эта белобрысая гадина обладала даром к ментальной магии. Причем настолько сильным, что смогла пробиться в его сознание и даже в подсознание, чтобы вызвать все эти сны. Но хуже было то, что Ди уже знал, что произойдет дальше. И словно в подтверждение его мыслей, дверь спальни резко распахнулась, а на пороге показался сам лорд Риммер в сопровождении Митора Галерона и еще нескольких стражников. «Как ты посмел!» — выкрикнул Кастильский князь. «Мою девочку? До свадьбы!» Конечно, она сразу же подскочила, поспешила прикрыться. А к Диару странным образом вернулась власть над собственным телом. Правда, он не спешил ни вставать, ни оправдываться. Только накрыл низ живота краем пледа и с ледяной усмешкой уставился в потолок. Ведь прекрасно понимал, для чего все это было организовано. «Дедушка, он уговорил меня, обещал, что это ускорит нашу свадьбу». Сквозь слезы причитала Ангелия, успевшая натянуть на себя не только ночную сорочку, но и халат. «Дедушка, я такая глупая, доверчивая». На этой фразе Ди все-таки приподнялся. Поймал на себе осуждающий взгляд министра внутренней безопасности и вдруг сказал. «Вилм, прошу, прикажи страже, чтобы никого не выпускали из этой комнаты и из королевского крыла вообще». Его голос звучал ровно, каждое слово отдавало леденящим холодом, каждый приказ слетал с языка, как острый кинжал. «А еще прикажи явиться всем менталистам, которых найдешь во дворце. Также распорядись, чтобы пригласили его величество». «Ди, что происходит?» — выпалил тот, уже сообразив, что дело пахнет жареным. «Я обвиняю Ангелию Кастильскую в нарушении закона о магии». Она применила ментальное внушение к тому, кто сопротивлялся. Она не имела на это ни права, ни лицензии. «Что ты себе позволяешь? Ты лишил мою девочку невинности!» Снова попытался возмутиться князь. Но, поймав на себе взгляд принца, поспешил замолчать. «Я не отдавал себе отчета в собственных действиях», — ровным тоном ответил Ди. «Мое сознание видело другую девушку, а этим сознанием управляла ваша внучка. Это во-первых. А во-вторых, я не позволял вам обращаться ко мне на «ты», как и повышать на меня голос». «Ты женишься на ней!» — возмущенно заверещал князь. «Я, по-вашему, похож на идиота?» — с холодной иронией произнес принц. Он все же решил подняться с постели и теперь лениво, не стесняясь никого из присутствующих, натягивал на себя одежду. Риммер ничего не ответил, но, судя по растерянному взгляду, уже чувствовал, что эта игра для него близка к проигрышу. Ясное дело, что сдаваться он не собирался, но и Диара явно недооценивал. Митор Галерон уже вернулся, передав дальше все распоряжения. И теперь стоял у самого входа, внимательно наблюдая за кронпринцем, князем и его внучкой. Если девочка все так же рыдала на шее у деда, то Ди даже и не думал расстраиваться. «Если вы еще не понимаете, насколько все серьезно, то я поясню», — добавил Диара, обуваясь. Леди Ангелия применила ко мне ментальное воздействие. Более того, добралась до подсознания, подобные манипуляции сами по себе очень сложны. И учитывая то, как сейчас болит моя голова, девочка далеко не мастер. То есть, вполне вероятно, она могла меня убить. «Чушь!» — воскликнул дед обвиняемый. «Нет», — хмыкнул Диар. «Не чушь, а самое настоящее покушение на жизнь наследника престола. Если выяснится, что вы, лорд Риммер, к этому причастны, вас казнят вместе с вашей внучкой». Повисла тишина, в которой так и нарастало напряжение. Диар чувствовал, видел по глазам князя, что тот в тупике. Ведь и так ясно, что сама Ангелия до подобного не додумалась бы. А после допроса, который в его случае будет проводить личный император, правда уж точно всплывет на поверхность. И вот тогда князя ждут самые настоящие неприятности. Но если за жизнь он еще сможет побороться, то его княжество теперь однозначно и полностью перейдет под управление короны. Сама Ангелия тоже начала понимать, как вляпалась. Но, в отличие от старшего родственника, еще продолжала на что-то надеяться. Она перестала плакать и теперь с откровенной злостью смотрела на Диара. «Допрыгалась ты, девочка», — с холодной насмешкой бросил принц. «Я могу оказаться беременной от вас», — выдавила она из себя. И судя по тому, как гордо вздернула подбородок, о зачатии у нее были довольно скудные представления. «Нет», — ответил Дин и без улыбки коснулся висящего на шее амулета. Пусть под рубашкой того видно не было, но сам принц знал, что Аэрдон на месте. Во-первых, процесс не был завершен, но главное даже не в этом, а в том, что есть средства, предотвращающие подобные последствия случайных связей. Так что не надейся. Не стать тебе принцессой. Диар хотел добавить еще что-то, но тут, опустив взгляд, увидел собственное запястье. И все-таки выругался, да так цветасто, что даже стражники умудрились покраснеть. А повод для злости у него оказался не просто весомый, а нереально огромный. Татуировка от ритуала Эрфалгор, еще час назад красовавшаяся ярким плетением темных стеблей, потускнела настолько, что теперь едва проглядывалась. И значение этой перемены было только одно — измена. Ведь он был с другой девушкой. Пусть и не по своей воле. Теперь Элли об этом узнает. И после такого она точно не захочет его слушать и вряд ли хоть когда-нибудь сможет простить. «Знайте», — прорычал Диар, убивая взглядом Риммера, «я не позволю никому замять это дело. Даже если отец решит искать компромиссы. Я сам позабочусь о том, чтобы все обстоятельства стали известны каждому в этой империи. Вас ждет позор и публичное обвинение в покушении на мою жизнь». Вот теперь Кастильский князь понял, что его ждет. Вероятно, до этого момента он еще надеялся договориться с императором. Но теперь, видя, каким жестким может быть его наследник, осознал всю величину собственных проблем. «Ваше Величество», — пролепетал Риммер, «давайте не будем рубить с плеча. Все ведь можно уладить». «Что уладить?» — хмуро бросил Диар. «Вы даже не представляете, насколько гадкую подлянку мне организовали. Если я не смогу с ней благополучно разобраться, то отыгрываться буду на вас. И поверьте, это не пустая угроза».